Да откуда ты-то знаешь, от верблюда. Как получать резину из спирта придумали в России еще в 2011 году. А мне товарищ Куйбышев премию огромную отвалил не за придумку, а за то, что я эту придумку смогла довести до состояния, годного для применения в промышленности. С полиэтиленом, то же самое. Его еще в прошлом веке Пихман получил, а в мире пока кроме нас его в промышленных масштабах не производит. Я уже не буду тебе рассказывать про турбореактивные двигатели. Спасибо, я понял. То есть просто схему на комиссию подавать смысла нет? Я тебе больше скажу. Если бы вы в своем КБ ГОСТ изучили до того, как приемник изобретать, то скорее всего и изобрели бы его гораздо быстрее и с меньшими мучениями. Путем поблочного улучшения какого-нибудь серийного приемника, ладно, поздно уже, спать пойду. А где отец твой, ты не знаешь? В командировке опять, где-то на юге. На юге Лаврентий Павлович действительно побывать успел, на переговорах с иранским шахом. Реза Пехлеви захотел попробовать организовать торговлю с Советским Союзом через ВТБ, но при этом не вводить у себя в стране золотой реал. Товарищ Берия шаху подробно про функционирование банка рассказал, и оставил того думать дальше. А из Тегерана сразу, не заезжая в Москву, полетел в Молотовск, куда прибыла, после прохода по Севморпути, огромная атомная подводная лодка. Лаврентий Павлович лично поговорил со всеми инженерами, сопровождавшими лодку, что называется, из первых рук уточнил все детали проявившихся проблем с силовой установкой, а потом там же, в Молотовске, устроил разбор полетов с конструкторами реактора и прочих систем. Причем на жалобы моряков на то, что система управления реактором неудобная, он внимания вообще не обратил. Ну неудобная, зато реактор в лодку впихнуть все же удалось. И не только реактор. В лодку разработчики сумели впихнуть и 10 пусковых установок для тяжелых ракет, которые могли тонну чего-нибудь очень полезного перенести аккуратно километров так на 500. Ну а то, что для пуска требовалось всплыть, так вовсе не обязательно всплывать посреди вражеского ордера. Акустическая система позволяет такие неприятности сильно заранее заметить, а те же британцы свой паршивый остров всяко не смогут сплошным кольцом кораблей окружить. Но на самом деле Лаврентий Павлович приехал не за тем, чтобы раздать пряники всем причастным, он в Молотовск прибыл с уже подготовленным приказом о начале серийной постройки на тамошнем судостроительном заводе других, но тоже атомных лодок. Других, это не ракетоносцев, а лодок торпедных, которые тоже могут быть весьма полезными, но прежде чем начать тратить огромные деньги, он хотел лично убедиться, что потрачены они будут не напрасно. Потому что на суше такой реактор уже очень неплохо работал, электричество успешно производил, а в институте товарища Хлопина уже закончилось проектирование реактора втрое более мощного, и теперь уже рассматривался вопрос о том, где с этим реактором ставить электростанцию. Почему-то у старухи было только две идеи, в Якутске и в Певеке, но не там столько электричества просто не требовалось. Но пока других мест, где выгода от использования именно атомной электростанции становилась очевидной, никто не подыскал. Да и с Певеком особой ясности все же не было. Вера натравила геологов на речку со странным названием Коральвием, и неофициально предупредила Валентина Ильича о том, что скоро там придется уже и город строить. Зачем, не сказала, но товарищ Тихонов привык уже к тому, что старуха ничего до срока не рассказывает, и просто выдал Данцигской верфи заказ на постройку двух теплоходов ледового класса. То есть не сам выдал, то есть сам, но строго в соответствии с веренным запросом. А раз деньги на этот заказ Вера выделила из выручки Марты Густавссон, продающей в Германии всякую гигиеническую продукцию, то он и спрашивать не стал, зачем Вере все это потребовалось. Он прекрасно помнил, как Лаврентий Павлович, отправляя его на руководство НТК, предупредил: только один совет дам, если старуха начнет рассказывать о каких-то неоткрытых еще месторождениях, не спрашивай ее, откуда она о них знает. Это почему? Потому, что потом тебе будет неудобно. Она ответит, что просто чувствует, а если ты станешь подробности выпытывать, то она скажет и чем именно чувствует. Но это место у нее действительно очень чувствительное, она про ископаемые крайне для нас полезные вроде вообще ни разу не ошиблась. О речке с чудным названием Лаврентий Павлович уже знал, и даже знал, что от нее до Певека всего-то 400 километров, это если высоковольтку туда тянуть. Но в ледяной тундре 400 километров, это все же очень много, так что товарищу Хлопину Лаврентий Павлович дал задание подумать о станции мегаватт так на 10, причем имея в виду, что электричество-то по проводам передать можно и на большие расстояния, а вот тепло с электростанции, стоящей под боком, может оказаться даже более полезным, чем электричество. Но все эти пляски вокруг атомных станций были уже скорее вынужденными, нежели вдохновляющими. Разведчики донесли до Лаврентия Павловича информацию о том, что президент Рузвельт утвердил программу исследований по использованию энергии урана и выделил под нее денег столько, сколько советским атомным физикам и не снилось. Глава 21. Посевная 43-го года прошла в СССР более чем удачно, и в том числе и потому, что в ней приняли участие и почти сотня тысяч человек, работающих в совхозах, обустроенных вокруг Ишимского канала и его продолжений. Сам канал еще не достроили, конечно, но уже довольно много воды прокачивалось по временному водопроводу, через который воду качали насосы, питаемые ветрогенераторами. Ветряков вдоль трассы канала поставили уже чуть больше 200 штук, общей мощностью в 120 мегаватт, а чтобы от них была реальная польза, в самой высокой точке водораздела была построена ГАЭС с верхним водохранилищем площадью слегка больше 5 квадратных километров и глубиной в 20 метров. И результаты ее работы так понравились разным товарищам, что было принято решение еще одну подобную станцию построить, уже на другой стороне канала, но это было лишь побочным результатом, а главным стало именно создание сотни новых зерновых совхозов в ранее практически безжизненной степи. Еще одним именно побочным результатом стал запуск железнодорожной ветки от Караганды до Державинска. По ней перевозилась зала с электростанции Кибастуза, полностью потребляемая на строительстве канала и всех окружающих его сооружений. И теперь проект канала пришлось снова пересмотреть. Вдоль него было решено железную дорогу тянуть дальше в степь для того, чтобы перевозить экибастузскую залу для использования в строительстве уже десятков мелких каналов, разводящих ишимскую воду по полям и промежуточных водохранилищ на новых сельхозтерриториях, а это строительство было уже распланировано на следующие лет 15. Но кое-что уже там строилось, даже не дожидаясь прихода большой воды. На речке Жалдама, которую в безветренную погоду и переплюнуть было нетрудно, а ведром, в которой воды зачерпнуть было мало где возможно из-за огромной ее глубины, поднималась ГЭС с планируемой мощностью аж в 120 мегаватт. Продолжение канала было намечено как раз по руслу этой невеликой реки, а падение уровня воды на этом участке будущего водотока составляло почти 100 метров. Но кроме казахских степей в стране было где сеять, и было что сеять, а также сажать, и в Белоруссии как раз посадками главным образом и занялись. В основном, конечно, сажали главное полезное ископаемое республики, а в Равенской и Луцкой областях поля в основном засевались свеклой. Свекла, она, конечно, калия из почвы в ноль выносит, но под руководством товарища Пономаренко белорусы героически выстроили первую калийную шахту, а другие белорусы, правда, уже под руководством товарища Синицкой, столь же героически возводили завод калийных удобрений. И все в республике были уверены, что уже к следующей посевной в республике этих самых удобрений будет достаточно. А еще будет более чем достаточно соли, очень нужной не только на кухнях, так что в планах было и строительство нескольких крупных уже совсем химических предприятий, завод по очистке хлорида калия Вера химическим назвать вообще не могла, а таким предприятиям ведь потребуется и очень много энергии, и электрической, и тепловой, поэтому одним из основных дел Веры стало пинание разных людей и организаций, занимающихся развитием энергетики. Однако некоторых людей ей пинать было, скажем, не совсем удобно. Прежнее воспитание не позволяло. Поэтому, например, с товарищем Кожижановским она просто ругалась. Глеб Максимилианович был человеком довольно резким, но все же в процессе ругани с Верой он держал себя в рамках. Вот со Сталиным не держал, поэтому и его отношения со Сталиным были весьма натянутыми. А с Верой, ему Станислав Густавович, с которым у Глеба Максимилиановича отношения были вполне приятельскими, как-то сказал, что со старухой надо работать не мощью голоса, а силой убеждения. Она, если в чем не разбирается, просто перекладывает такую работу на тех, кто разбирается. И тебе нужно просто ей показать, что ты в этом деле разбираешься лучше всех прочих, и Кожижановский старался это именно показать, с переменным успехом, так как у Веры были и советники другие, и некоторые решения она принимала, исходя из совершенно непонятных другим соображений. Но чаще все же создателю плана ГЛРО удавалось прийти к взаимоприемлемому решению, правда, которая не удовлетворяла полностью ни одну из сторон. Как ни старался Глеб Максимилианович убедить Веру в том, что строительство малых электростанций будет менее выгодным с экономической точки зрения, чем постройка больших, ему пришлось согласиться с тем, что запуск в Белоруссии почти сотни именно небольших, по 20-30 мегаватт электростанций в текущей ситуации будет лучшим выбором. Хотя бы потому, что генераторы к этим электростанциям может очень недорого поставить венгерская и австрийская промышленность, а вот более мощные агрегаты они физически изготовить не в состоянии, а ждать, пока мощные генераторы сделают на советских заводах, было не то что нецелесообразно, но и бессмысленно. К тому же Вера, пользуясь наличием бесконечной бесплатной рабочей силы, сделала и расходы на постройку единицы мощности таких станций пренебрежимыми в масштабах бюджета даже одной Белоруссии. Пожалуй, больше всего такому положению дел радовались как раз венгры и австрийцы. Их продукция успешно продавалась, хотя и по довольно низким ценам, зато заказы к ним поступили буквально на многие годы вперед, ведь Вера на стройках широко использовала рабочую силу из Кореи и Китая, попутно проводя обучение иностранцев. А в разговоре с Валентином Ильичем Вера подробно изложила причины такого своего решения. «Мне важно, что венгры или австрийцы какую-то там прибыль получат. Мне важно то, что они сейчас практически всю внешнюю торговлю ведут с СССР и другими нашими союзниками, и из-за этого они вообще не участвуют в международной торговле, использующей фунты и доллары. А это уже серьезно сокращает кормовую базу англосаксов, подрывает их банковскую систему, которая основной доход получает за счет эмиссии своих бумажек. Пока это, конечно, крохи в мировом масштабе, но они создают важнейший прецедент, а если мы за это и платим немного, то и вовсе хорошо. Ничего себе немного. Там же счет идет на сотни миллионов, причем в золоте. В каком таком золоте? Чтобы вы поменьше нервничали, напомню, мы просто считаем все сделки в золотом эквиваленте. Физического золота в этой торговле практически нет. А Швеция? Марта торгует за золото с американцами и британцами, причем с последними большей частью в колониях, и островитяне даже не подозревают, сколько оттуда золота поступает шведам. Но это золото, за исключением моей доли, Марта просто продает нам, в основном продает, и продает физическое золото, которое можно в руках подержать, за циферки на своих валютных счетах в ВТБ. А мы, точнее все участники этой расчетной системы, эти циферки обеспечиваем опять-таки не золотом, а продукцией своих стран. И в результате самые большие суммы на счетах в ВТБ лежать у Конго. Пока да, пока получается, что Конго больше всех кредитует развитие других стран-участников. Но это просто потому, что пока руководство Конго не в состоянии переварить то, что они в состоянии купить у остальных стран. У них просто не хватает образованных людей. Однако мы там людей потихоньку обучаем. Немцы те же, особенно немцы. А вы зря к ним так скептически относитесь. У Германии очень интересная история и практика колонизации Африки, в отличие, например, от тех же англичан и французов, а уж о Бельгии говорить не приходится. Колонии свои не столько грабили, сколько развивали. В своем, конечно, понимании развития. Но ведь во всей Африке только в германских колониях для местных детей были организованы школы, куда детишек негры были обязаны отдавать, и взрослых они на свои тамошние плантации нанимали, за копейки, конечно, но именно нанимали, а что за копейки, так тогда и рыночная конъюнктура на рынке труда была соответствующая. Да и копейки это было лишь с точки зрения немцев, местные зарплаты считали весьма высокими. И вот сейчас немцы, которых на работу нанимал уже Лаврентий Павлович. Ну да, мы же с французами воевать не хотим, нафиг нам эти французы сдались. А вот немцы, очевидно же, что беглые фашисты, используя свой исторический опыт, французское Конго сумеют быстро повернуть на путь к истине. Товарищ Ульбрихт, оказывается, тоже к французам несколько неравнодушен. Товарищ Ульбрихт официально в правительстве Германии вообще никакой должности не занимал, он был всего лишь председателем социалистической единой партии Германии, образованной весной после объединения ранее возглавляемой им социал-демократической партии и коммунистической партии, которой руководил товарищ Пик. Последний был верным ленинцем, и его назначили президентом Германии, но в Германии он был примерно тем же, кем в СССР был товарищ Калинин, то есть исполнял некоторые представительские функции. А товарищ Ульбрихт был отъявленным сталинистом, настолько сталинистом, что именно по его настоянию в названии партии слово «коммунистическое» было убрано. Как и Сталин, он прекрасно понимал, что коммунизм – это утопия, а вот социализм, причем именно в сталинской трактовке этого слова, это не просто идеология, а принцип построения процветающего государства. И под руководством именно социалистической партии Германия начала потихоньку процветать. Очень пока потихоньку, но имелись веские основания считать, что довольно скоро в стране наступит настоящее процветание. По крайней мере потому, что вся промышленная мощь Германии осталась практически неразрушенной, а вот работать немцы все же умели довольно неплохо. Правда, у товарища Вальтера действенной программы именно по развитию страны пока еще не было, но советские товарищи сильно помогали ему в подготовке такой программы. И очень заметную роль в этой помощи играла Вера Андреевна Синицкая. На самом деле Вера выдвинула одну очень простую, но по нынешним временам весьма свежую идею, внешне вроде бы совпадающую с идеей, выдвинутой еще Гитлером, но Вера сумела вложить в нее принципиально новое содержание. А смысл идеи был прост. Если промышленность в состоянии дать трудящемуся личный автомобиль, то пусть она этот автомобиль народу и дает. Причем дает в полном соответствии с тем, сколько человек может заработать денег, а если копнуть чуть глубже, то в соответствии с тем, сколько пользы человек приносит всему государству. Ведь принцип «кто не работает, тот не ест» в государстве именно социалистическом плавно превращается в принцип «каждый получает по результату собственного труда». Хотя бы потому, что довольно много людей работать просто физически не могли, а морить голодом стариков, инвалидов и младенцев в задачу государства точно не входило. Да и прокормить свое население для Германии особо сложной задачей не было. В стране ведь имелись богатейшие запасы калийных солей, производство аммиака и азотных удобрений из него, вообще в Германии развернулось раньше, чем где-либо еще в мире. Да и с удобрениями фосфорными было в целом не особо плохо. Хотя Германия и не располагала серьезными запасами фосфоритов, однако фосфора сельскому хозяйству прилично так подкидывала черная металлургия. Весь Томас Шлак перемалывался и отправлялся в поля. Ну а в очень обозримом будущем товарищ Ульбрихт рассчитывал обеспечить фосфором немецкие поля фосфорными удобрениями, поставляемыми из Конго, и потому он с огромным энтузиазмом откликнулся на предложение Лаврентия Павловича поучаствовать в освоении ресурсов этой страны. Главным образом в переработке замечательной желто-зеленой слюды, в которой на один атом урана приходилось по 2 атома фосфора. Причем переработкой такой слюды, уже в отечественных, хотя и не особо богатых месторождениях добытой, немецкие химики уже занимались с невиданным ранее энтузиазмом, поскольку за уран Советский Союз предоставлял Германии довольно много всякого крайне полезного, но в той же Катанге этой слюды было ну очень много, а получаемый из нее фосфор советских товарищей практически не интересовал. Вот медь, да, интересовала, но Вальтеру Ульбрихту удалось договориться с товарищем Синицкой, что полученную там медь участники будут делить поровну. Правда, все это предстояло делить, неплохо так оплачивая правительству Конго все вывозимые из страны ресурсы. Впрочем, платить можно было по-разному, так что уже к концу весны 43-го года в Леопольвилле открылся германский технологический университет, для которого были изысканы немецкие преподаватели, относительно свободно говорящие по-французски, немногие хотя бы минимально образованные кандидаты на обучение в этом университете из европейских языков знали лишь французский. Правда, в таком виде университет просуществовал лишь несколько недель и по убедительной просьбе товарища Сталина он был переименован в Национальный технологический университет Конго, а преподавательский состав был изрядно пополнен специалистами из Советского Союза и, к удивлению многих иностранцев, преподавателями из Бельгии и Франции. Впрочем, последних было немного, их в основном нанимали для преподавания электротехники, и поставили очень жесткие ограничения в части набора передаваемых конголезцам знаний. А чтобы лишних знаний студентам не перепадало, Вера, вспомнив молодость университетскую, занялась формированием, не лично, а через проинструктированных ею молодых специалистов, некоего подобия студенческой комсомольской организации. «Старуха, вот объясни мне, какого зачем мы тратим огромные деньги в этой бельгийской колонии?» Как-то вечером у Веры поинтересовался, зайдя на минутку в гости, Лаврентий Павлович. Вопрос неверный, мы тратим деньги в независимом государстве. Причем в государстве, на территории которого сосредоточено, между прочим, примерно 60% мировых запасов кобальта. А вот про проценты урана я даже примерно не скажу. Дальше можешь не продолжать, а я продолжу. Урана там гораздо меньше, если долю в мировых запасах считать, но он там есть, и для нас лишним он точно не покажется. Там еще и олова очень много, и вольфрама, цинка тоже авердофига. И вот лично я думаю, хотя кое-кто может со мной и не согласиться, что такую страну лучше всего включить именно в нашу систему международных расчетов, чтобы проклятым буржуинам все эти богатства за гроши не доставались. Для нас в этом будет сразу три выгоды. Первое в том, что Конго будет нашим, скажем так, экономическим союзником и проводником, даже если тамошние руководители этого и не захотят, идеи социализма в Африке. Просто самим фактом обеспечения достойной жизни всему населению страны. Вторая выгода – экономическая. Мы получим прямой доступ к жизненно важным для промышленности ресурсам, а наши идеологические противники такого доступа не получат. И что замолчало? Третья выгода какая? Третья – самое что ни на есть наглядное. С такой ресурсной базой все больше стран постепенно будут входить в нашу экономико-финансовую систему, а наша, хотя и выглядит на первый взгляд повторением буржуйской, является социалистической по сути. Пока буржуи до этого не додумались, считают, что мы все еще за золото держимся как основу международных расчетов. А вот когда они в конце концов до этого додумаются, то дергаться им будет уже поздно. Последнее я что-то не понял. Пояснить можешь? Могу, хотя и лень повторять очевидные вещи. Но так как вы совершенно другими проблемами в работе заняты по уши, то исключительно для вас краткий ликбез проведу. Только очень краткий, если захотите поподробнее, то с этим к товарищу Струмилину. Внимательно слушаю. ВТБ официально все расчеты ведет в неких абстрактных единицах, якобы обеспеченных золотом. Но именно якобы обеспеченных. Все переводы средств между счетами разных стран идет исключительно по факту перемещения между ними различной продукции, так что золото в банке служит лишь условной счетной единицей. Ну это-то понятно. Рассказываю дальше. Поскольку мы вообще не рассматриваем внутренние цены на все эти продукты, а используем универсальную, хотя и абсолютно виртуальную единицу при определении цен, все страны-участницы такой системы максимально заинтересованы в сохранении стабильности собственных валют. Вот это непонятно, ведь если в стране идет инфляция, то за те же товары страна получит больше своих денег. Это так, но в системе ВТБ все участники заинтересованы и в том, чтобы внешняя торговля была сбалансированной, сколько всего продали, настолько же всякого другого и закупили, а при этом все импортные товары на уровень инфляции подорожают. Причем любая инфляция в этой системе окажется изолированной, уровень жизни населения будет падать лишь в одной стране, на других странах-участницах инфляция вообще никак не скажется. Так что оказывается, что держать стабильность собственных денег выгоднее, чем разгонять у себя любую инфляцию. Ну допустим, и что дальше? А дальше все не просто-просто, а просто до изумления. Единственная безинфляционная экономическая система – это социализм. Наш, сталинский социализм, и руководство любой страны, входящей в систему расчетов через ВТБ, просто вынуждено будет такой социализм у себя строить, причем независимо от собственных желаний и идеологических убеждений, иначе их собственное население сметет. Что-то я не вижу предпосылок в том же Иране. Я насчет Реза Шаха не скажу, но он уже старенький, а вот сынок его, который, похоже, скоро сам Шахом станет, будет строить социализм. Хотя внешне на капитализм похожий и густо замешанный на шариате, но строить он все равно будет социализм. Потому что, и я тому яркий пример, на самом деле всем насрать, кто является так называемым собственником средств производства. Это ты точно загнула. Нет, я факты констатирую. Всем плевать, кто считается собственником производств, но пока этот собственник, любой собственник, частник или артель, или государство, свою продукцию предоставляет населению страны по себестоимости, с учетом, конечно, всех реальных затрат на производство, то строй будет социалистическим и экономика будет социалистической, просто потому, что лишь в таком случае каждый будет получать именно по труду, по реальным результатам своего труда, а то, что этот частник будет жить лучше пролетария, тоже естественно, то есть естественно, пока он в свою сугубо частную собственность вкладывает свой труд как управляющий этим производством. А если он вообще труд свой вкладывать не будет, наймет себе управляющих, то так ему и надо. Налоговая система государства должна сделать так, чтобы в таком случае ему ничего не доставалось. Это в принципе несложно сделать, даже необходимо сделать так, чтобы любой совершеннолетний и к работе пригодный гражданин жил строго своим трудом. Кстати, нас это особо касается, я имею в виду СССР. У нас что, капиталистов много? Меня одной достаточно, если документы поднять, то лично мне принадлежит примерно четверть всей промышленности СССР, и это отнюдь не форма речи. Но я сейчас про другое говорю. Дети и прочие родственники многих совершенно не капиталистов, а просто, скажем, ответственных товарищей, считают, что им все блага жизни от рождения положены, а когда они подрастут и товарищи упомянутые станут уже безответственными, то такие дети представят для страны огромную проблему. ХМ, ты это верно заметила, особенно в республиках тенденция такая прослеживается. И что предлагаешь делать? Ничего не предлагаю. Я проблему обозначила, а вот решать ее. Проблема-то идеологическая, а не экономическая, а идеологией у нас кто занимается? Подсказываю, это не я. Зараза, ладно, мы все это обсудим. А зашел-то я к тебе с таким вопросом. Я тут случайно узнал о твоем предложении выделить в рамках ВТБ Кореи кредит почти на 1 000 000 000 000 рублей, а вот Китаю ты, причем лично ты, в таком кредите отказала. Пришлось товарищу Сталину лично вмешиваться. У китайцев снова жрать нечего, и Мао кредит попросил, чтобы жратвы всякой закупить, то есть он все выделенные деньги тупо проезд и на дерьмо переведет. И у Кима с едой плохо, но он деньги не для покупки еды просил, а на развитие собственного сельского хозяйства и промышленности, которая это сельское хозяйство всем нужным обеспечит. Так что у Кима будет чем кредит вернуть, причем уже года через 2-3, а у Мао нам же не нужны поставки китайского дерьма, ему. Кстати, я уже предложение по иному использованию кредита отослала, а он, гляжу, решил их проигнорировать. Но ему уже сейчас людей кормить нечем, и потом будет нечем, он же практически ничего не делает для того, чтобы выращивать большие урожаи. Я вам больше скажу, он провиант закупит лишь для армии, а вот простому люду все равно ничего не достанется. А что делает товарищ Ким? Он же тоже, насколько мне известно, собирается провиант для армии закупить. Он ведь весь кредит на закупку продуктов собрался истратить. Но у него эта армия будет не крестьян в узде держать, а строительством новых сельхозугодий станет заниматься. И остальной народ, для которого он продукты закупать собрался, тоже этим займется. Новые сельхозугодия, он что, горы будет распахивать? Вы не поверите, море. То есть и распахивать тоже, но не только. Люди, которые у нас в Пошехонье поля на месте водохранилища устраивали, теперь занимаются тем же самым в Желтом море. Они там польдеры создают, только не такие, как в Голландии, а гораздо более интересные. Насыпают широкие дамбы в море, огораживая просторные лагуны, в которых будет всякая морская живность разводиться, а сами дамбы, причем очень широкие, как раз как дополнительные поля использоваться будут. Работа, конечно, на многие годы, но вот как раз для такой работы Ким будет строить заводы судостроительные, чтобы делать земснаряды и баржи, а также все то, что потребуется для строительства таких заводов. Но вот строить он все это будет за счет собственных ресурсов, а еду хочет купить, чтобы нужные для этого проекта 2 000 000 крестьян, от полей оторванных, 2 года хоть как-то прокормить, зато, по его плану, уже через 2 года Корея сама себя прокормить сможет и даже поставлять продовольствие на экспорт. И ты этим планам поверила? Нет, конечно, я их проверила. И наши специалисты считают, что планы у него в принципе выполнимые. Правда, наша помощь все равно в определенных масштабах ему потребуется, у него все же и экономисты, и инженеры все подсчитали, скажем, с излишним оптимизмом. Но МТК эти масштабы помощи осилит. То есть ты считаешь, у нас на Востоке появится, причем уже через 2 лет появится мощный союзник. А Ким нас после этого никуда не пошлет, не должен, причем по 2 причинам. Первое, это ему невыгодно, ведь многое из того, что для существования страны необходимо, в Корее просто нет, а у нас этого завались. Вторая причина звучит так же, ему это невыгодно, потому что сейчас его легитимность в народе определяется исключительно тем, что он строит государство социалистическое, а в одиночку никакое социалистическое государство, кроме разве что Советского Союза, не выстоит против капиталистов. А вот в союзе с другими такими государствами, это я понял. А почему ты все же против товарища Мао? Ведь Китай, государство заметно побольше и союзником может стать еще более сильным. Я не против Китая, а вот насчет персонально Мао. Я не помню, кто сказал, что армия баранов под руководством льва всегда победит армию львов под руководством барана. Так вот, пока Китаем правит Мао, это будет страна баранов под руководством вообще козла. Аргументировать можешь? Могу, но это займет довольно много времени. Давайте дискуссию отложим на воскресенье. Не получится. В воскресенье у меня совещание по вопросу общим. Товарищ Курчатов предлагает построить станцию мощностью в 500 мегаватт. Пригласите, а ты что-то можешь по этому поводу сказать? То есть я знаю, ты по любому поводу сказать что-то можешь. Но нам нужны будут научно выверенные аргументы. Их есть у меня. Что? Будут вам научно выверенные? Я, между прочим, академик академических наук и маршал очень интересных войск. В отставке маршал. Какой уж есть. Но со своим очень обоснованным мнением по любому поводу. Хорошо. Совещание состоится в Дачево уж там. Будь готова к 9 утра. Я за тобой заеду. Думаю, проще зайти будет. Договорились, в воскресенье в 9 буду вас ждать и аж дрожать от нетерпения. Как была заразой, но учти, ждать я тебя не буду. Глава 22. На заседании, посвященном вопросу о строительстве мощного энергетического реактора, народ собрался очень интересный. Присутствовала большая команда физиков во главе с товарищем Хлопиным, и в этой команде было и трое радиохимиков, и Вера с большой радостью увидела там Зинаиду Ершову. С ней она раньше знакома не была, но портрет ее видела несколько раз. Вот только оказалось, что на портрет она была совсем не похожа. Все же женщина в 30 с небольшим выглядит несколько иначе, чем она же в 60 и позже. И даже в следующем году, когда ей стукнет 40, она все еще будет выглядеть совсем не старушкой, но вид у нее был сильно озабоченный. Впрочем, вид озабоченный у всех собравшихся был, за исключением разве что товарища Сталина и самой Веры. Потому что вопрос нужно было решать очень важный, и важность вопроса дополнительно подчеркивалась суммой предстоящих затрат, указанной в розданном всем предварительном проекте будущей электростанции. Этот проект все внимательно изучали, опять-таки кроме Иосифа Виссарионовича и Веры, некоторые, то есть почти все, тихо задавали какие-то вопросы сидящим рядом физикам, и в зале совещаний стоял тихий, но всем давно привычный гул. Иосиф Виссарионович, внимательно осмотрев собравшихся, наклонился к Вере и тихо спросил, добавляя толику шума в общий гул: «А вам, смотрю, не интересно, что товарищи физики написали? Или вы раньше с проектом успели ознакомиться?» «Нет, не успела, к тому же это вообще не проект, а краткий перечень благих пожеланий, очень благих, но всего лишь пожеланий, и поэтому я буду против. Даже так? По какой-то важной причине или вам просто идея не нравится?» «Пока мне не нравится идея, но давайте сначала послушаем Игоря Васильевича, возможно, он сможет мое мнение изменить. Разумное предложение. Тогда давайте начнем, товарищ Курчатов. Я думаю, что основные тезисы товарищи прочесть успели, а вы нас теперь посвятите в детали. Тогда, мне кажется, многие вопросы, которые тут товарищи друг другу задают, прояснятся. Мы вас слушаем». Игорь Васильевич детали прояснил, и если не все, то довольно много раскрыл довольно специфических деталей, и раскрыл их столь подробно и в то же время понятно даже для людей, в ядерной физике не разбирающихся, что никаких вопросов к нему после доклада не последовало. Точнее, один вопрос задал Валентин Ильич, и вопрос был о количестве нужного для строительства реактора сверхчистого графита, но Курчатов на вопрос ответил, даже не заглядывая в конспект. «Я вижу, что вопросов к товарищу Курчатову у нас нет», — прервал общее молчание Сталин, — «поэтому единственный вопрос, который мы должны будем сегодня решить, это вопрос о выделении под этот проект полумиллиарда рублей. Нам не нужно сегодня решать этот вопрос», — с места подала голос Вера, — «и нам вообще никогда этот вопрос не придется, потому что мы выстроить такой атомный котел вообще не сможем». «Почему не сможем?» — очень искренне удивился Виталий Григорьевич. «Потому что у нас никогда не будет требуемого для такого котла количества чистого графита». «А графита почему не будет? Ведь предприятия НТК уже умеют его производить». «Да, умеют, но для такого котла они его произвести не смогут». «Старуха», — в разговор вмешался тихо до этого сидящий в стороне Лаврентий Павлович, — «ты давай по существу говори, конкретику давай. Товарищи же не могут, Если чего не поняли, вечером к тебе на чай в гости зайти и допросить с пристрастием. Поэтому не тяни резину за хвост, сразу возражения свои излагай аргументированно. А я к этому и подошла как раз. Аргумент первый. Графитовые реакторы нам нужны, они у нас уже неплохо работают. И 10-мегаваттный, и на 120 мегаватт. Но нам их не хватает для производства, несмотря на то, что все присутствующие были в теме, договаривать Лаврентий Павлович не стал. Да, не хватает, но нам производительности вполне хватит, если выстроить еще парочку 100-мегаваттников, или даже 3. Там и технология отработана, и конструкция, да и с комплектующими проблем не будет. Но ведь новый котел заменит и существующие, и даже 3 еще не выстроенных. Не заменит, и я все еще пытаюсь объяснить почему, но меня постоянно прерывают. Хорошо, Вера Андреевна, товарищи пока помолчат, сказал Сталин и внимательно всех сидящих в зале оглядел. Хорошо, я продолжу. Как химик продолжу. Угольный реактор всем хорош, но он, кроме исключительно полезного и страшно ядовитого плутония, нарабатывает во внеземных количествах и углерод-14. И слово «внеземной» здесь является точным научным термином. Даже 100-мегаваттник этого радиоактивного углерода продуцирует на порядке больше, чем его образуется в земной атмосфере под действием космических лучей. Да, радиоактивность его невелика, у того же бета-излучения его имеет невысокую энергию, но этот углерод гораздо более реактоспособен, чем углерод-12, и окисляться, превращаться в углекислый газ он будет гораздо быстрее, а с углекислым газом он будет попадать в растения, из них, в живые организмы. И, хотя он и не будет немедленно превращать эти организмы в мертвые, он будет здорово так подгаживать репродуктивной системе живых существ, всех живых существ, включая человеческие. Я думаю, что прирост дебилов и уродов в человеческой популяции раз так в 10 нам особой радости тоже не принесет, но если мутирует под воздействием такой слабой радиации какой-нибудь болезнетворный микроб или вирус, то есть, как я понял, вы и старые графитовые реакторы, а обещали меня не прерывать. Иосиф Виссарионович, давайте я сначала все скажу, а потом уже вы мне всякие вопросы и позадаете. У меня в институте уже отработан довольно простой способ выделения радиоактивного изотопа из облученного графита, но, во-первых, пока у нас есть именно лабораторная, а не промышленная технология, а во-вторых, все же для нейтрализации радиоактивного углерода нам потребуется реактор гораздо более мощный. Поэтому я категорически против мощного именно графитового реактора. Вы предлагаете заняться разработкой мощных водоводяных реакторов? С очень недовольным видом поинтересовался Курчатов. Ну, это тоже было бы неплохо, да, для начала в энергетических целях ВР был бы оптимален, в том числе и по стоимости. Но водоводяной большой мощности обойдется в разы дороже. Да, Игорь Васильевич, вы абсолютно правы, в изготовлении ВР будет раза в 2 дороже угольного, но если учесть затраты на утилизацию реакторов после того, как они отработают свой срок, я думаю, то есть я убеждена в том, что ваши реакторы прекрасно проработают и расчетные 10 лет, и 20, и даже 50, но в конце концов его все равно придется утилизировать, и утилизировать так, чтобы остаточная радиация на месте, где он стоял, не превышала естественного уровня. Но тут надо иметь в виду, что нарабатываемый в водяном реакторе тритий имеет время полураспада в 17 лет, а этот чертов углерод – в 5700 лет. И даже если не учитывать того факта, что тритий нарабатывается на порядок меньше, всего за 100 лет его распадется достаточно, чтобы считать наведенную радиацию ничтожной. А к остановленному угольному графитовому реактору подойти можно будет без опаски примерно через 30-50 тысяч лет. Вы знаете, как изготовить контейнер для реактора, который полста тысяч лет будет сохранять герметичность. И, главное, во что такой контейнер нам обойдется. Ну, вот и я не знаю, и никто не знает. Поэтому углерод этот нам придется извлекать и преобразовывать в стабильные элементы в более мощном реакторе. Но как раз для таких целей водоводяной подходит не очень, и я неправильно выразилась. Требуется не более мощный реактор, а реактор с более мощным нейтронным потоком, на порядке более мощным. Вера Андреевна, а почему вы урановый котел постоянно называете реактором? Спросил Хлопин. Привычка. Я же химик, и любой агрегат, внутри которого происходит какая-то реакция, называю именно реактором. А разница в том, химическая это реакция или ядерная, я, Честно говоря, не вижу. А вот более мощного нейтронного потока вы можете предложить действенные способы получения такого? Могу, но это явно не тема сегодняшнего совещания. Вера Андреевна, прервал разговор с Хлопиным Сталин, я так понимаю, что строительство графитового реактора особо большой мощности мы не можем себе позволить по причинам того, что вред от него окажется непропорционально большим. Но в то же время вы предлагаете выстроить еще несколько реакторов по 120 мегаватт. А от них что, вреда будет заметно меньше, ведь по расходу того же графита. Если говорить только об оборонных задачах, то нет смысла тратить огромные ресурсы на разработку новых типов насосов, тех же турбин низкого давления и всего прочего. Нам вполне достаточно будет уже отработанных образцов оборудования. И вот углерод с этого достаточного числа реакторов мы действительно сможем извлечь и обезопасить. Как раз к концу их работы все технологии наладим, а вот строить графитовые энергетические реакторы, а ведь стране не один такой потребуется, я считаю вред крайне нецелесообразным. Но физики наши все равно без работы не останутся, я же уже сказала, что потребуются реакторы принципиально новых конструкций для расчистки завалов ядерных отходов, и я буду счастлива, если они успеют их придумать и построить хотя бы при моей жизни. Ясно, товарищи, мы основные доводы за и против выслушали, думаю, что для их изучения нам потребуется еще какое-то время, а на сегодня я предлагаю совещание закончить. Ну что может понимать эта химичка в ядерной физике, негодовал Игорь Васильевич, когда с Виталием Григорьевичем он усаживался в автомобиль. «Мне кажется, Игорь Васильевич, что вы сильно недооцениваете эту женщину. Лично я думаю, что в области ядерной физики она знает гораздо больше нас, нас двоих, да и всех остальных ученых, работающих над бомбами и ядерными реакторами», тихо ответил товарищ Хлопин, как-то даже смакуя слово «реакторами». «Именно она скупила за границей весь доступный уран, причем занялась этим еще в 30-м году. Первый, еще 10-мегаваттный реактор изготовлен по ее чертежам, нет, по ее эскизам, но почти никаких серьезных доработок там вообще не потребовалось. Реактор на 120 мегаватт мы разрабатывали по ее прямому указанию, и водоводяной для подводной лодки, причем для него она и схему нам дала, и очень подробную роспись по материалам, которые можно использовать. А когда мы пришли к выводу, что потребуется обогащение урана по 235-му изотопу, то оказалось, что у нее уже завод обогатительный выстроен. Да, там еще очень непростая химия, но и кроме химии там все было очень непросто, и завод по производству тяжелой воды по ее химическим процессам действует. Но ведь химия и физика – это очень уж разные. Чтобы реактор на подводной лодке не требовалось перезагружать чаще, чем раз в 5 лет, она просто дала нам так называемый выгораемый поглотитель нейтронов. Это при том, что мы про гадолиний знали разве то, что он вообще существует, а она уже знала про изотопный состав природного металла, способы разделения изотопов и даже степень поглощения нейтронов каждым изотопом. Тот же углерод-14, его ведь и открыли-то лет 8 назад, а она уже знает и про спектр радиоизлучения его, и период полураспада. Я даже проверять не стану. Раз она сказала, что 5700 лет, то значит так оно и есть. И у нее уже отработана технология выделения этого изотопа из смеси и, что еще интереснее, способы превращения его в стабильные элементы. Я убежден, что у нее где-то есть совершенно секретная физическая лаборатория. А почему тогда мы всеми этими разработками занимаемся, а не она? Мы как слепые котята тыкаемся, а если она уже все знает? Тут все просто, ей некогда этим заниматься. Как это некогда? У нее очень много других дел. Она ведь, по сути, руководит всей нашей химической промышленностью, хотя я вообще не понимаю, как она этим заниматься успевает. Что значит этим? А чем она еще занимается? Вы, вижу, слишком уж углубились в атомную физику, пропустили многое из того, что кроме физики в стране происходит. В основном она, конечно, занимается химией, в том числе и радиохимией. Когда мы строили первый реактор, то не понимали, зачем она предусмотрела некоторые конструктивные элементы. А теперь благодаря им мы на реакторе том не столько плутоний нарабатываем, сколько изотопы кобальта для стерилизации продуктов и медицинских изделий, и обрабатываем кремний для производства полупроводниковых приборов. И она это предусмотрела заранее, до того, как мы вообще поняли, как реактор работать будет. Но химия для нее, мне кажется, лишь увлечение, А вообще она работает над обороноспособностью страны. Все производства взрывчатых веществ, производство боеприпасов, в том числе и плутониевых, происходит под ее руководством. Руководство авиационной промышленностью, перед войной ей поручили управление нашим танкостроением. Но ведь она человек абсолютно гражданский. Ну да. Генерал-майор войск химической защиты, затем и сразу, вне порядка присвоения воинских званий, генерал-полковник, командующий Северо-Западным военным округом. И, как вишенка на торте, маршал ракетных войск, и именно она принимала от немцев капитуляцию. Только это не для распространения информации. Еще она была первым зампредом ХКО, а теперь председателем ТК. И кроме кучи орденов, носит на груди и две звезды Героя Соцтруда. А сколько она уже получила сталинских премий, знают, наверное, только сам Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович. По крайней мере, мне достоверно известно, что Валентин Ильич этого не знает, и, ходят слухи, что этого и она сама не знает, потому что ей это вообще не интересно. Но я к чему все это вам рассказываю? Судя по всему, нам в ближайшее время предстоит очень интересная работа над принципиально новым реактором, и мне кажется, что она руководить такой разработкой собирается вас поставить. Так что выше нос, нам предстоят великие дела. Великих дел было много, очень много, и Вера понимала, что всех их точно не переделать. Тем более, что она практически все, что знала раньше, уже передала в работу другим людям, а заниматься новыми химическими исследованиями у нее действительно времени вообще не оставалось. Потому что приходилось очень плотно заниматься иностранными делами, а количество таких иностранных дел росло, как снежный ком. Просто потому, что в мире творилось что-то странное, очень странное. После того, как летом британцы покинули, наконец, Норвегию, в этой небольшой стране случился, можно сказать, бунт, причем бунт среди руководства страны, и Норвегия внезапно разделилась на два независимых государства, что в принципе было объяснимо. Население там даже говорило на двух разных языках, а северные провинции, успевшие хлебнуть радости торговли с СССР и буквально вогнанные в нищету после того, как советские войска территорию оставили, решили, что с королем Хаканом им уж точно сладко не будет. Конечно, разделение прошло не по языковому принципу, а сугубо по финансовому, но и языковый фактор сыграл, хотя бы и номинально. Весь север использовал не просто букмол, а риксмол, а вот в Осло народ в основном использовал нюнашк. Густав Шведский эти настроения поддержал, так как реализация плана разделения страны давала ему существенные преимущества, то есть упрощала внешнюю торговлю с неевропейскими странами через Норвег. А так как у северных норвежцев со времени войны оставалась существенная часть представителей Стартинга, и многие из этого Стартинга тоже успели поучаствовать в торговле с соседями, то даже формально разделение страны прошло в соответствии с собственным норвежским законодательством, согласно решению этого норвежского парламента. Только столицей государства, получившего временное название Северная Норвегия, был выбран не Норвег, а Будё, тоже Заполярье, но все же поближе к югу, зима не такая лютая, хотя даже экстремальные морозы в минус 10 в Норвеге, случавшиеся хорошо если пару раз за зиму, у русских людей вызывали лишь снисходительную усмешку. А товарищ Молотов, учитывая близкое знакомство Веры с некоторыми скандинавами, убедительно попросил ее заняться и налаживанием отношений с новой маленькой страной. А чуть позже, в сентябре, когда британцы осознали, что в Бенгалии им воевать с быстро растущей армией босса будет крайне проблематично, они сделали забавный финт ушами и предоставили Индии независимость, при этом поделив ее на несколько уже совсем независимых государств. То есть как бы сами поделив, Бенгалию уже почти полностью освободили от британского присутствия отряды Субхасачандры босса, а те княжества, куда воинствующий бенгалец еще не добрался, они поначалу приписали к независимой Индии. Вот только назначенный британцами руководителем государства Неру с бенгальскими княжествами договориться об объединении не смог. Там вообще все было очень непросто, и англичане собирались этим воспользоваться. Потому что британская Индия вообще не была какой-то одной большой страной, в ней насчитывалось почти 650 разных княжеств. Причем большинство из них имели не только собственное законодательство и даже собственную валюту, но и собственный язык. Однако в это большинство как раз бенгальские княжества не входили, там все говорили на практически одинаковом бенгальском, а кто не говорил, тем стало сильно грустно. В возглавляемой отныне Басом Бенгалии государственный язык был объявлен обязательным для всех. Впрочем, это касалось лишь языка. По каким-то причинам Субхас Чандрабос не установил, в отличие от Индии Джавахарлала Неру, единую государственную религию. Хотя если учитывать, что почти половина из 180-миллионного населения Бенгалии были мусульманами, поступил он совершенно правильно, и правильно он постановил, что в стране будут сразу две столицы – Калькутта для индуистов и Дакка для мусульман. Но и те, и другие в основной своей массе были нищими, а это для него, как для руководителя государства, создавало очень много проблем, и босс обратился за помощью к тем, кто помог ему свою армию вооружить до зубов, то есть к Лаврентию Павловичу и всему Советскому Союзу. Умный был мужик, сообразил, чем грозит молодой стране предлагаемая британцами помощь. Но и Лаврентий Павлович дураком не был, и сразу обратился к соседке. «Старуха, быстренько подумай, чем мы можем Бенгалии помочь? Потому что если не поможем мы, то помогут британцы и американцы. Это-то понятно, однако просто прокормить всю такую ораву нищих голодранцев Советский Союз не в состоянии. Поэтому нашей задачей будет сделать так, чтобы тамошний народ быстро перестал быть голодранцами. Внимательно слушаю твои мудрые распоряжения, и опять вы со своими плоскими шутками. Не мудрые, а наимудрейшие, сколько раз можно напоминать. Надо нам быстро наладить взаимовыгодную торговлю, вот только чем торговать, непонятно. Из всего, что я помню про Индию, а в данном случае про Бенгалию, я могу вспомнить лишь про ассамский чай. Очень хороший, просто замечательный, но на одном чае торговлю, конечно, не наладить масштабную, но чаем все же пренебрегать не надо, а вот что еще. Еще, если мне склероз не изменяет, у них текстильная промышленность развита. Тогда уточню, она там есть, но в основном они отправляли в метрополию хлопок, а сами ткани оттуда же и импортировали. Значит, нужно им в налаживании текстильной промышленности помощь, и это можно сделать даже в кредит, босс потом с нами тканями рассчитается. Учту, займусь, людей подберу. МТК со станками ткацкими и предельными, надеюсь, поможет, вам, точно поможет. А почему вы этим занимаетесь? Видишь ли, тут вот какое дело, этому боссу КГБ с оружием помогло, и он теперь только с КГБ общаться и готов. Временно это, он пока сильно нервничает и верит лишь в силу оружия, но раз так, то пришлось мне этим делом заняться. Ясненько, понятненько. Тогда вот еще о чем серьезно подумать надо. В Бенгалии как раз самые богатые месторождения коксующегося угля, я имею в виду в Индии, и с железной рудой у них там просто замечательно. Надо им помочь в строительстве металлургического комбината, а как за комбинат этот зацепимся, там же и бериллий буквально в огромных количествах водится, и вообще половина таблицы Менделеева, так что если мы с бенгальцами найдем общий язык, мне твое предложение уже нравится. А так как у нас главный специалист по поиску общих языков, сама знаешь кто. И не мечтайте. Не буду мечтать, уговорила. Ты завтра в канцелярии поинтересуйся насчет нового распоряжения товарища Сталина относительно налаживания отношений с Бенгалией. Я думаю, что боссу очень понравится, что ты другого бенгальца сделала столь популярным в Советском Союзе, и с тобой он быстрее договорится. Тем более, что о чем с ним надо договариваться, пока что ты одна и знаешь. Это вы серьезно про распоряжение Сталина? Куда уж серьезнее-то, и прошу учесть, это не моя была идея. Я просто зашел, чтобы тебя так ненароком подготовить морально, чтобы новость тебе не обухом по голове. Ну сама подумай, кто еще-то? Можно подумать, что у меня других дел не хватает. А что за дела? Может, изыщем тебе помощников? Хорошо, найдите мне помощника, свободно говорящего по-исландски. Можете даже особо не спешить, я готова и неделю подождать. Да что там, даже две недели потерплю. На каком языке, ты говоришь? На исландском. А тебе зачем надо? Причем не только мне, я думаю, что это надо всему нашему Советскому Союзу. Глава 23. Исландский закон гласит, что ни один гражданин Исландии не может приобретать фамилии, но если этот гражданин фамилию все-таки успел приобрести до 1910 года, что было странно, поскольку закон приняли в 25-м, то фамилия ему оставлялась, и ему, и его детям, а супруги так и оставались бесфамильными. И среди примерно 12 тысяч исландцев, фамилиями успевших обзавестись, был Гуннар Магнус, человек, о котором так вовремя вспомнила Вера. Этот самый Гуннар был знаменитым исландским детским писателем, Правда, Вера в прошлой жизни была уверена, что он был вообще единственным писателем в стране с населением в 125 тысяч человек, но тут она ошиблась. Писателей в Исландии оказалось неожиданно много, но вот детский, точно один, что помогло Вере его все же идентифицировать, так как имя и фамилию писателя она напрочь забыла, и даже название книжки вспомнить не смогла. А вспомнила она об этом писателе лишь потому, что когда-то с огромным удивлением увидела в школьной библиотеке изданную в СССР книжку этого товарища, а она была абсолютно уверена в том, что тогда иностранцев издавали, особенно для детей, только тех, кто был за социализм. И еще тогда она что-то об исландском писателе пыталась выяснить, и даже в попытках своих слегка преуспела, узнав, что он был членом местного парламента, именуемого Альтингом, от социалистов и всячески выступал против оккупации. Просто в той жизни после начала войны с немцами англичане Исландию оккупировали, объясняя это защитой от возможной оккупации страны Германией, а когда британцы ушли, то вместо них пришли американцы. Ну а в этой жизни Британия с Германией воевать не стали, Исландию англичане не оккупировали и американцы их не заменили, так что осталась Исландия никому не нужным островом за полярным кругом. Пока не нужным, никому, кроме Веры. А Лаврентий Павлович узнал, и тоже с большим удивлением, что в СССР вообще нет ни одного человека, знающего исландский язык. То есть все, что ему удалось узнать, что есть один профессор, специалист по языкам скандинавским, но этот товарищ ему поведал, что вот специалистов по древнескандинавским языкам в СССР нет, да и не было никогда, а исландцы, оказывается, пользуются как раз таким, дошедшим из-за полной изолированности острова на протяжении веков аж с конца 900-х годов практически без изменений, и даже немногие датские словечки, просочившиеся туда в годы датского владычества, за последние лет 30 были искоренены. И об этом печальном факте он Вере и сообщил, забирая у нее список предложений НТК по возможным путям помощи бенгальцам. Вера Лаврентия Павловича внимательно выслушала, как-то неопределенно хмыкнула, а затем, немного подумав, сообщила, что это не страшно. Оказывается, она уже нашла переводчика с исландского, который работал еще и послом Исландии в Швеции. С ним сначала побеседовал Егор Дементьевич, затем, пригласив его в советское торгпредство, связал по телефону с Верой. Все же не зря линию ВЧ в Стокгольм НТК протянул, так что Вере не составило труда почти час общаться с исландцем, который в конце разговора просто пригласил ее в гости для уже личной беседы. Только пригласил-то не в Стокгольм, так что Вера, тяжело вздохнув, сообщила Лаврентию Павловичу новую новость. «Я гляжу, что вот этим вот всем», и она показала на толстую папку со своими предложениями по Бенгалии, «все же вам заниматься придется, а я срочно убываю в солнечную Исландию. А рассказать, что ты в этой Исландии полезного для нас нашла, не хочешь? Я вам навру, хотя и ни слова лжи не произнесу, так что слушайте. Там много рыбы, которую СССР с удовольствием купит. Мы уже в Северной Норвегии. Мы уже из Чили почти 500 000 тонн хамсы привозим. И где эта хамса? 500 000 тонн для СССР – это всего 400 грамм рыбы на человека в месяц. Проще говоря, один раз сытно, точнее даже, не впроголодь пообедать. А так как я исландцам денег за рыбу предлагать не стану, завидую твоему таланту. Ты никому стараешься денег не платить, а вот тебе почему-то все платят и радуются. Но ты права, 500 000 тонн еды – это то, ради чего постараться стоит. Когда едешь, вот сейчас еще раз позавтракаю, детей поцелую. Я думаю, что на подготовку мне несколько дней понадобится, так что полечу числа 15-го. Полетишь, а там аэродром-то есть, там несколько аэродромов есть, и один как раз в Рейкьявике. Полоса там травяная, но сильно больше километра длиной, МП-36 без проблем сядет, а потом, взлетит. А что ты так долго готовить-то собралась? Бензин. Товарищ Афанасьев уже какую-то шхуну шведскую зафрахтовал, она завтра утром поплывет в Рейкьявик с грузом авиабензина, так как нужного для МП там просто нет. А у меня дома дети малые, их надолго не оставишь. Ну ты в курсе, что я хотел сейчас сказать. А пока не умчалась в жаркие страны, поясни по поводу сталелитейного завода для товарища босса. Ты тут со сроками ничего не напутала?